Это был укор многим его современникам, которые, не спровергая дворянскую империю, заодно отрицали и дворянскую культуру. Укор Вяземского и для нас должен явиться предостережением. Анекдоты, эти эфемериды культуры, рассеяны по многочисленным и далеко не всегда опубликованным записным книжкам, дневникам, письмам, мемуарам, и сейчас этот искрящийся мир приходится воссоздавать буквально по крупицам. Наследие старинных русских рассказчиков и острословов не должно быть забыто. Курганов. От Петра до Елизаветы. Государь Петр I, заседая однажды в Сенате и слушая дела о различных воровствах, за несколько дней до того случившихся, в гневе своем клялся пресечь оные, и тотчас сказал тогдашнему генерал-прокурору Павлу Ивановичу Ягужинскому: «Сейчас напиши от моего имени указ во все государство такого содержания, что если кто и настолько украдет, что можно купить веревку, тот без дальнейшего следствия повешен будет». Генерал-прокурор, выслушав строгое повеление, взялся был уже за перо, но, несколько поудержавшись, отвечал монарху: «Подумайте, ваше величество, какие следствия будет иметь такой указ?» «Пиши», — прервал государь, — «что я тебе приказал». Ягужинский все еще не писал и, наконец, с улыбкою сказал монарху: «Всемилостивейший государь, неужели ты хочешь остаться императором один, без служителей и подданных? Все мы воруем, с тем только различием, что один более и приметнее, нежели другой». Государь, погруженный в свои мысли, услышав такой забавный ответ, рассмеялся и замолчал. Привезли Петру Алексеевичу стальные русские изделия. Показывал их после обеда гостям и хвалил отделку не хуже де английской. Другие вторили ему, а Головин бас, тот, что в Париже дивился, как там и ребятишки на улицах болтали по-французски, посмотрел на изделие, покачал головою и сказал: «Хуже». Петр Алексеевич хотел переуверить его, тот на своем стоял. Вышел из терпения Петр Алексеевич, схватил его за затылок и, приговаривая три раза «не хуже», дал ему в спину инструментом добрых три щелчка. А бас три же раза твердил свое «хуже». С тем и разошлись. Один монах у архиерея, подавая водку Петру Первому, споткнулся и его облил. Но не потерял рассудка и сказал: «На кого капля, а на тебя, государь, излияся вся благодать». Шереметьев под Ригою захотел поохотиться. Был тогда в нашей службе какой-то принц с Поморья, говорили, из Мекленбургии. Петр Алексеевич ласкал его. Поехал и он за фельдмаршалом Шереметьеву. Пока дошли до зверя, принц расспрашивал Шереметьева о Мальте. Как же не отвязывался и хотел знать, не ездил ли он еще куда из Мальты, то Шереметьев провел его кругом всего света. Вздумалось ли ему объехать уже всю Европу, взглянуть и на Царьград, и в Египте пожариться, посмотреть и на Америку. Румянцев, Ушаков, принц, обыкновенная беседа государева, воротилась к обеду. За столом принц не мог довольно надивиться, как фельдмаршал успел объехать столько земель.